Глава 28. Драма в самом разгаре. Теннисный мир продолжал качать головой из-за серба его отношения к вакцинации против коронавируса. Ситуация изменилась в начале января 2022 года. 4 января, во вторник, Новак Джокович опубликовал фотографию, которая, кажется, раскрыла тайну его участия в открытом чемпионате Австралии по теннису. С теннисной сумкой и упакованными чемоданами он стоял в аэропорту и писал: «Я провел фантастическое время со своими близкими во время перерыва и сегодня отправляюсь в Австралию с особым разрешением. Дело было улажено. Серб выступит в Мельбурне. Но пока Джокович летел в Австралию, там развернулась буря негодования по поводу приглашенного лидера мирового рейтинга. Число случаев заражения в Австралии снова стремительно росло, и австралийское государство приняло решительные меры по борьбе с коронавирусом. И в этой ситуации с другого конца света должен был прилететь лучший невакцинированный спортсмен с особым медицинским решением. На каком основании было дано это разрешение, сторона Джоковича умолчала. Суперзвезда придерживался стратегии не комментировать публично состояние своего здоровья. При этом австралийская общественность рассуждала о его здоровье слишком открыто. Один комментарий сменял другой, снова и снова осуждались беспринципность и упрямство серба, а также предвзятое отношение к знаменитости по сравнению с обычным населением Австралии. Но недовольство Джокером увеличивалось не только на Зеленом континенте, но и во всем остальном мире. Политическое давление на правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном росло почти ежечасно. Среда, 5 января. Ситуация обострилась сразу после приземления Джоковича в Мельбурне. Сотрудники пограничных служб обнаружили проблемы с документами лица, желавшего въехать из Европы. Они не соответствовали требованиям австралийских правил по борьбе с пандемией. Теннисиста отвели в отдельную комнату для допросов. Он должен был сдать свой мобильный телефон и объяснить отсутствие необходимых документов. Тем временем его команда во главе с тренером Гораном Иванишевичем ждала в другой части аэропорта. Допрос затянулся на несколько часов. Это не удалось скрыть от мира. Последние новости о задержанной суперзвезде вышли на экраны телевизоров и смартфонов от Мельбурна до Белграда. Вскоре после этого в столице Сербии отец Новака, Сарджан, возмутился, назвав эту ситуацию, которую его сыну пришлось пережить в Австралии, охотой на ведьм. Решение было принято незадолго до полуночи по европейскому времени. Виза серба была признана недействительной. Серба ждал полет домой на следующем самолете, но Джокович так просто не сдался. Его адвокаты подали апелляцию в пятницу и получили временный запретительный судебный приказ. Теннисисту разрешили оставаться в карантинном отеле недалеко от аэропорта до рассмотрения апелляции отмены его визы в следующий понедельник. К тому времени эмоции накалялись. Сарджан Джокович провел в Белграде пресс-конференцию, на которой сравнил своего сына с Иисусом и назвал Новака борцом за свободу всего человечества. Конечно, он не преминул упомянуть, что националистические мотивы, направленные против Сербии, также сыграли большую роль в деле его сына. «Новак — это Сербия! Сербия — это Новак!» — такими словами Сарджан Джокович завершил свое выступление. Ситуация заинтересовала политиков, не в последнюю очередь из-за националистического обвинения. Президент Сербии Александр Вучич также начал говорить об охоте на ведьм против самого известного спортсмена своей страны и намекнул на заговор еще до вынесения окончательного приговора. «Я боюсь, что это непрекращающееся политическое преследование Новака будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут приписать ему обвинения», — заявил он, — «потому что, когда не можешь победить кого-то, то прибегаешь к таким вещам». В социальных сетях ходили слухи о фотографиях Новака Джоковича на свадьбе сербского чемпиона мира по дзюдо Немани Майдова в сентябре 2021 года в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины. На снимках теннисист позировал с Миланом Йоловичем и Милорадом Додиком. Йолович — бывший командир «Волков Дрины», военизированного формирования, которое, в частности, участвовало в геноциде боснийцев в Сребренице. Это была резня, которую сербский политик Додик, с которым Джокович весело распевал на празднике, по сей день отрицает. Однако в националистические комментарии к этим фотографиям вмешались и те, кто не хотел видеть в них политические взгляды Джоковича. Посыл такой: он же не виноват, что его пригласили на свадьбу. Ближе к началу судебного разбирательства, в понедельник, появлялось все больше деталей. Аргументы адвокатов Джоковича также стали достоянием общественности. Серб сел в самолет в Мельбурн с положительным результатом ПЦР-теста 16 декабря 2021 года. Таким образом, к началу открытого чемпионата Австралии по теннису он уже считался выздоровевшим, и ему не нужно будет доказывать, что он прошел полную вакцинацию. Это могли подтвердить как федеральная земля Виктория, в которой проводился турнир, так и его организаторы. Несмотря на это, власти отказали Джоковичу в признании его визы при въезде в страну. Это было неверное решение, по крайней мере, так посчитал судья Энтони Келли из Федерального окружного суда и суда по семейным делам Австралии. После многочасовых слушаний судья Келли обосновал свое решение прежде всего следующим аргументом. Сербу не дали достаточно времени для изложения своих доводов при въезде в страну. Небольшой, но очень важный успех для Джоковича, который следил за судебным процессом в офисе своего адвоката, а затем получил возможность забрать свои вещи из назначенного ему отеля. Сербские болельщики с ликованием прошлись по улицам Мельбурна. Постоянно происходили стычки с полицией. Но война за Новака Джоковича на открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года еще не была закончена. Теперь все снова зависело от австралийских политиков. Они по-прежнему могли отказать сербу во въезде, прибегнув к вето, и выслать его из страны. Идея добровольно покинуть Австралию после всех невзгод не приходила в голову лидеру мирового рейтинга. Через несколько часов после победы в суде он опубликовал фотографию со своей тренерской командой прямо с арены Рода Лейвера, в тренировочных шортах, с ракеткой в руке и четким посланием. «Если я каким-то образом смогу побороться здесь за свой 21-й титул Большого шлема, я это сделаю. Отступить — не мой вариант». Новости, связанные с положительным результатом ПЦР-теста Джоковича от 16 декабря, занимали центральное место в общественной дискуссии о возможном праве австралийского правительства на вето. После сдачи теста он посетил несколько публичных мероприятий в Белграде, в том числе презентацию своей собственной почтовой марки и чествование молодежи в своей теннисной академии. При этом он выступал каждый раз без маски и не держал дистанцию от других участников. Джокович не подумал о том, что подверг риску многих людей из-за своего заболевания? Возмущения не заканчивались. Тогда Джокер нарушил свое молчание и написал в свое оправдание в Инстаграме, что он посетил лишь одну встречу, несмотря на то, что знал о положительном ПЦР-тесте. Это была фотосессия и интервью французской спортивной газеты «L'Equipe» 18 декабря. Он сообщил, что не хотел разочаровывать журналистов из-за давно запланированной встречи. Это, по словам Джоковича, было ошибкой. Немецкий журнал Der Spiegel, между тем, сообщил, что узнал о возможной фальсификации даты проведения ПЦР-теста. В журнале говорилось, что данные сопоставили с другими лабораторными тестами и выяснили, что тест был датирован 26 декабря, а не 16 декабря. Это позволило Джоковичу отправиться раньше в отпуск. Незадолго до Нового года он летал со своей командой на юг Испании. 31 декабря он тренировался в Академии Сото Гранде, которая опубликовала в интернете видеозапись этой тренировочной сессии Джоковича. Роскошная семейная резиденция расположена как раз в 60 километрах от Марбельи. 4 января Новак Джокович сел в самолет, который доставил его в Мельбурн через Дубай. Пока австралийское правительство во главе с министром иммиграции Алексом Хоуком не приняло своего решения, дело тянулось как жевательная резинка. Жеребьевка открытого чемпионата Австралии с именем Джоковича в списке участников. Первым соперником первой ракетки мира стал его соотечественник Миомир Кичманович. Но Алекс Хоук против. Министр иммиграции Австралии воспользовался своим правом вето и снова лишил серба визы. После этого австралийские адвокаты Джоковича подали апелляцию на это решение. До суда Джоковича обязались снова поселиться в парк-отеле в Мельбурне, выделенном правительством. На время судебного заседания ему разрешили покинуть здание, как обычно, и наблюдать за ходом судебного разбирательства при помощи видеотрансляции в офисе своих адвокатов. Судья Джеймс Олсоп председательствовал на слушании, его коллеги Энтони Безанко и Дэвид О'Каллаган подключились онлайн. Более 60 тысяч зрителей следили за происходящим в интернете. Окончательное решение было принято в воскресенье, 16 января 2022 года, в 7:52 по центральноевропейскому времени. Это поражение стало самым болезненным в жизни Новака Джоковича. Трое судей Федерального суда Мельбурна решили, что он должен покинуть Австралию. Серба снова лишают визы, на этот раз окончательно. Обоснование этого решения прозвучало очень уж похоже на речь министра иммиграции Алекса Хоука. Джокович своим поведением поддерживает движение против вакцинации в Австралии, что противоречит интересам страны. Победа за Австралией. Джокович должен был оплатить все процессуальные расходы, а также заплатить штраф. Около 500 тысяч евро. Таким образом, он лишился шанса на свой рекордный титул. Сразу после вынесения вердикта Джокович написал в социальных сетях: «Я очень разочарован вердиктом. Сейчас я собираюсь немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дополнительные комментарии. Я приму это решение и буду сотрудничать с властями в рамках моей депортации». Все произошло очень быстро. За Новака Джоковича заступились несколько звезд тенниса. Такие игроки, как Джон Изнер, Рейли Опелка или француженка Ализе Корне. Их призыв к общественности: «Не судите о Новаке Джоковиче, пока не узнаете его». Например, Опелка написал: «В 2008 году Новак целый дополнительный час провел на тренировочной площадке на турнире Cincinnati Masters, чтобы дать автограф каждому ребенку. Это было для него непросто. Я был одним из этих детей. Он также сделал много замечательных вещей для спорта». Канадец Вашек Поспешил, с которым Джокович вместе основал организацию игроков PTPA, прокомментировал ситуацию в Твиттере: «Новак никогда бы не поехал в Австралию, если бы не получил от правительства разрешение на въезд в страну. Он пропустил бы открытый чемпионат Австралии по теннису и остался бы дома со своей семьей, и не было бы этой неразберихи. Главную роль сыграли предстоящие выборы. Очевидно, что все дело в политических играх. Это не его вина. Он не вторгался в страну силой и не играл по своим собственным правилам. Он был готов остаться дома». Другие же считали, что серб плохо просчитал ситуацию, и они не понимали, почему он довел дело до последней инстанции. Возможно, если бы он улетел раньше, то хоть какая-то часть публики была бы к нему еще благосклонна. Но в итоге его депортировали домой, а в багаже у него осталась лишь полностью разрушенная репутация. В день оглашения вердикта Новак Джокович покинул Австралию. Полиция сопроводила серба в аэропорт, привела его в зал ожидания, где он дожидался посадки. Вылет из терминала 2, выход на посадку 16. Официальные лица не отходили от него даже при посадке по трапу. Джоковичу дали место не в первом классе рейса Emirates, потому что там больше не было свободных мест, а в бизнес-классе. В 22:39 по австралийскому времени и с опозданием на 9 минут Новак Джокович вылетел рейсом EK-409 из Мельбурна. Остановка в Дубае, затем приземление в Белграде. Глава Новака Джоковича и открытого чемпионата Австралии 2022 года на этом закончилась. Однако борьба серба еще далека от завершения. Новак Джокович постоянно растет и изменяется. Он – противоречивая личность, которую невозможно сломить. Никогда он был маленьким мальчиком, которому мама идеально упаковала теннисную сумку для его первой тренировки в Капаунике. Никогда он стал самым успешным теннисистом всех времен. Это главный урок его жизни. В моменты, когда все выступают против него, а встречный ветер дует ему в лицо. Ему говорят: «Ты не справишься». В такие моменты он становится сильнее всех. Для него не существует границ. Если бы это было иначе, то ребенок, которому месяцами каждую ночь приходилось убегать в подвал дедушки Владу, прячась от авиабомб, никогда бы не посягнул на господство Роджера Федерера и Рафаэля Надаля и не свергнул бы их. В своем паломничестве по теннисным кортам этой земли Новак Джокович ищет любви публики, хотя знает, что берет свою волю и силу не из зрительских симпатий. Свою волю и силу он черпает из агрессии в битве с противником, которого хочет победить. Каждой клеточкой своего тела, усовершенствованного до мельчайших деталей. Он хочет доказать себе, своим соотечественникам и всему миру, что маленького мальчика из Сербии ничто и никто не остановит. Воин остается воином. Всегда и везде. Всю жизнь.